«Здесь, в доме, спрятана женщина», — возбужденно заговорила королева. «Я слышала ее голос в этой штуке. Она должна быть рядом в соседней комнате». «Это телефонистка», — сказал Паркер, пытаясь приостановить поток ее слов. «Мне безразлично, как ее зовут», — прервала его королева. «Я не потерплю, чтобы в этом доме была еще одна какая-то женщина, кроме меня. Попросите ее уйти, я гневаюсь». Но Паркер лишь еще больше выпрямился и принял еще более сосредоточенный вид. Тогда вдруг новая мысль пришла в голову королеве. «Быть может, этот почтенный джентльмен занимает в иерархии малых царьков куда более высокое положение, чем она думала. Быть может, он почти равен Фрэнсису, а она-то обращается с ним как с человеком намного, очень намного ниже ее мужа». Королева схватила Паркера за руку и, несмотря на его явное сопротивление, потащила за собой на диван и заставила сесть рядом. Окончательно смутив старого камердинера, она взяла из коробки несколько конфет и стала угощать его, суя ему в рот шоколадку всякий раз, когда он пытался что-то возразить. «Скажите», — спросила она, наконец, набив ему полный рот конфет, — «разве в вашей стране принято многоженство?» Услышав столь прямой и откровенный вопрос, Паркер вытаращил глаза и чуть не подавился шоколадом. «О, я отлично понимаю, что значит это слово», — заверила она его. «И спрашиваю вас еще раз, разве в вашей стране принято многоженство?» «В этом доме, сударыня, нет женщин, кроме вас, если не считать служанок», — проговорил, наконец, Паркер. «Этот голос, который вы слышали, принадлежит женщине, находящейся не здесь, а за много миль отсюда, и она к вашим услугам, как и к услугам всех, кто желает разговаривать по телефону». «Она рабыня тайны?» — спросила королева, начиная смутно понимать, в чем дело. «Да», — подтвердил камердинер ее мужа, — «она рабыня телефона». «Летающих слов?» «Да, сударыня, если вам угодно, летающих слов». Он уже дошел до полного отчаяния, не зная, как ему выпутаться. В такую переделку он еще ни разу не попадал за все время своей службы. «Хотите, сударыня, я покажу вам, как пользоваться телефонным аппаратом». «Рабыня летающих слов к вашим услугам в любое время дня и ночи. Если вы пожелаете, она соединит вас с вашим супругом, мистером Морганом, и вы сумеете поговорить с ним». «Сейчас?» Паркер кивнул, встал с дивана и подвел королеву к телефону. «Сначала, — поучал он ее, — вы будете разговаривать с рабыней. Как только вы снимете эту штуку с крючка и поднесете к уху, рабыня заговорит с вами. Она всегда спрашивает одно и то же — номер, а иногда говорит — номер, номер. Порой она бывает очень раздражительно. Когда она спросит номер, вы скажете «Эдистоун 1292». Рабыня повторит за вами «Эдистоун 1292», а вы скажете «Да, пожалуйста». «Я должна сказать рабе «пожалуйста»?» — прервала его королева. «Да, сударыня, эти рабыни летающих слов — рабыни совсем особенные, которых никто никогда не видит. Я уже не молодой человек, однако за всю свою жизнь я ни разу не видел телефонистки. Итак, через несколько секунд другая рабыня, тоже женщина, но находящаяся на расстоянии многих миль от первой, скажет вам «Эдистоун 1292». А вы скажете «Я миссис Морган. Я хочу поговорить с мистером Морганом, который, насколько мне известно, находится в кабинете мистера Бескома».